Глава 11. Иван. Выхожу из комнаты Вики и закрываю за собой дверь. Прижимаюсь к ней лбом и несколько секунд глубоко дышу, пытаясь унять гулко бьющееся сердце. Недосказанность между нами угнетает, подавляя что-то более важное и ценное. На душе так тяжко, словно камень лежит и давит изнутри. Дышать становится все тяжелее. Каждый вдох приходится силком проталкивать в легкие. Уйти сейчас неимоверно сложно. Хочется вернуться и потребовать от Вики объяснений незамедлительно. Не хочу ждать, не могу. Мне нужна правда сию секунду, чтобы накормить своих демонов и успокоиться. Но я понимаю, что Вика права. Нам обоим нужна небольшая передышка, чтобы собраться с мыслями, переварить все, что между нами происходит, и настроиться на конструктивный диалог. Шумно выдыхаю, буквально заставляю себя отстраниться и идти по коридору. Как в тумане спускаюсь по лестнице, но мысли упорно крутятся вокруг Виктории. Внутренняя борьба выматывает, но пока еще моя воля сильна и получается подавлять эмоциональные порывы. Телефон, как спасательный круг, призывно вибрирует в кармане и переключает внимание на себя. Читаю сообщение от Марины. «Лютаев готов с вами встретиться завтра у себя в офисе». «Вот это уже интересно». Пишу ответ. «Отлично, подтверждай». И еще одно сообщение уже для Кирилла. «Мне нужен серьезный компромат на Лютаева Михаила Борисовича». «Насколько срочно?» – приходит ответ. «К завтрашнему утру». Отправляю и убираю телефон в карман. «Что ж, прощупаем тебя, нехороший дядя. Что-то ты определенно темнишь». Сворачиваю в сторону кухни, но внезапный дверной звонок заставляет меня изменить направление. «Что ж такое? Кого еще принесло? Это какой-то проходной дом». Кипя от негодования, приближаюсь к двери, желая выплеснуть весь скопившийся негатив на незваного гостя. Открываю и застываю в немом недоумении. Карина стоит на пороге и сильно покачивается. Взгляд поплывший, а в воздухе явно улавливается запах перегара. Да твою ж мать! Вот только ее закидонов мне сейчас и не хватало для полного счастья. «Здравствуй, любимый!» Ее губы растягиваются в пьяной усмешке. «Не ждал?» Пока я пытался одуплиться и въехать в происходящее, Карина решительно проходит в дом, с интересом осматриваясь. Стискиваю кулаки в бессильной злобе и иду за ней. Какого хера здесь творится? Ведь знает, что я терпеть не могу самодеятельность. Догоняю, хватаю за плечо и рывком разворачиваю к себе лицом. Карина шатается, но я не даю ей упасть и встряхиваю за плечи, чтобы хоть немного привести в чувство. «Я, кажется, просил тебя не приезжать». Рявкаю на нее, стискивая пальцы сильнее. «А мне плевать!» Визжит она и пытается вырваться, но я крепко держу ее. «Ты мне не хозяин, чтобы указывать!» «На какого ляда так напилась?» Пытаюсь поймать ее расфокусированный взгляд, но бесполезно. Карина в полном неадеквате. «Тебе какое дело? Связался со своей бывшей и забыл о моем существовании!» «Не говори ерунды!» Грозно рычу, лихорадочно прорабатывая в голове различные варианты выхода из этой идиотской ситуации. «Сам во всем виноват. Надо было поговорить, доступно все объяснить и расстаться цивилизованно. Но я так закопался в своих проблемах и переживаниях, что напрочь забыл обо всем остальном. Идиот. Вот теперь придется расплачиваться нервами. И хорошо, если только моими». «Я все знаю», — Карина громко всхлипывает. «Сначала я девчонку притащил домой, потом ее мать. А как же я? Неужели тебе совсем плевать на меня?» «Ну давай только без истерика». Шумно выдыхаю и ослабляю хватку. «Ты ведешь себя как дура». Стараюсь говорить спокойно, но голос дрожит от негодования. «Людям помощь нужна, а ты...» «Помощь?» — взвизгивает Карина и отпихивает меня от себя. «Да в койку она к тебе хочет, а потом в ЗАГС потащит, еще и на гулыша своего на тебя повесит. Зачем, Вань? Я могу родить тебе твоего собственного!» Едва сдерживаюсь, чтобы не ответить ей отрезвляющую пощечину. «Всему есть предел, и моему терпению тоже. Уходи отсюда, а?» Сажу сквозь зубы, прожигая уничтожающим взглядом насквозь. «Никуда я не пойду», — бесстрашно заявляет и складывает руки на груди. «Я хочу лично познакомиться с мамой той девочки». Жутко вспенивает от такой наглости и срывает херам тормоза. «А больше ты ничего не хочешь?» Хватаю ее за руку с четким намерением выкинуть из своего дома. «Пусти меня!» «Что здесь происходит?» Слышу за спиной взволнованный голос Вики и оборачиваюсь. «Твою мать!» Полный аут. Буквально контрольный в голову. Мне казалось, хуже быть не может. Оказалось, что казалось. «Не вмешивайся, я сам разрулю». Строго говорю, глядя Вике прямо в глаза и очень надеясь на благоразумие. Но она-то не дура. Должна понимать, что вступать в полемику с пьяной бабой – худшее решение. Карина резко выдергивает руку и нетрезвой походкой идет к Вике. Следующая стадия драка? Ну уж нет, с меня достаточно. В два шага догоняю, хватаю за талию и тащу к выходу. «Козырев, ты серьезно?» То ли плачет, то ли смеется, не разобрать. Да и похрен мне уже. Главное – предотвратить Армагеддон. «Ты променял меня на эту серую мышь? Да отпусти ты уже, я сама уйду!» Ставлю ее на ноги. Оборачивается, презрительно оглядывает Вику с ног до головы и начинает истерично хохотать. «Детка, у тебя нет шансов!» Самонадеянно фыркает, выходит из дома и громко хлопает дверью. Видимо, шоу наконец закончилось. Шумно выдыхаю, сползаю по двери на пол и тру лицо. Неимоверно устал от всего этого. Как же задолбало. Почему нельзя разрулить как-то мирно? Откуда она узнала, что приехала Вика? Кто ей сообщил? Чудес не бывает. Да и экстрасенсорными способностями Карина не обладает. Завтра буду разбираться. А сейчас сил просто не осталось. Чувствую, что Вика присаживается рядом. Меня обдает теплой волной. Пульс учащается, а по коже ползут колючие мурашки. Замираю на мгновение, пытаясь продлить это зыбкое ощущение счастья. «Вань, все нормально?» Голос Вики дрожит, и сердце содрогается в тон ему. Он проникает в меня, звучит словно эхо и растворяется внутри. Как же я соскучился по нему. «Нормально. Не знаю, что еще ответить. Все просто зашибись, но как-то через задницу. Не хочу, чтобы у тебя были проблемы из-за меня. Девочка моя». Стискиваю зубы, чтобы не позволить себе лишнего. Челюсти сводит от желания прикоснуться, ощутить тепло нежной кожи, восстановить в памяти тактильные ощущения, сойти с ума от ее близости, как когда-то раньше. Нельзя. Нет никаких проблем. Выдыхаю я, откидываю голову на дверь и прикрываю глаза. А эта девушка? Я же уже сказал, сам разрулю. Не надо тебе лезть в это болото и пачкаться. Это моя грязь, и я сам ее разгребу. «Поздно уже. Нам с Нюсей, наверное, пора». Вика судорожно вздыхает. «Куда?» От неожиданности дергаюсь, распахиваю глаза и поворачиваюсь к ней. «Домой». Виновато опускает взгляд и закусывает губу. Видимо, слова даются ей с большим трудом. Это дает мне призрачную надежду, что она не хочет уходить. Улыбка, помимо воли, появляется на моем лице. «Дурочка, думаешь, я тебя отпущу?» «Поздно». Я снова влип в паутину наших отношений, я обязательно втяну в нее тебя. Тем более, нам еще ехать на Новый год к моим родителям. Но об этом еще слишком рано. Нет, вы останетесь здесь. Говорю четко, не оставляя ни тени сомнений в своем решении. Ты уверен? Вика поднимает на меня глаза, полные надежды и доверия. Сердце болезненно врезается в грудную клетку, а дыхание перехватывает. Тону в ее взгляде, как когда-то давно. Без малейшего шанса на спасение. Черт, это невозможно остановить. Хотя я больше не хочу ничего останавливать. Гори все синим пламенем. Но спешить тоже нельзя. Надо спокойно во всем разобраться. Абсолютно. Поддаюсь внезапному порыву и кладу голову ей на колени. Едва ощутимо вздрагивает, но не отталкивает. Дай мне несколько минут прийти в себя. День был очень тяжелым. Конечно. Запнувшись, шепчет Вика, помогая устроиться поудобнее. «Мне так хорошо, как не было уже очень давно. Хорошо и спокойно, и не хочется открывать глаза. Ее едва уловимый запах берет меня в свой плен, отключая все мысли и помогая расслабиться. Время будто останавливается, и становится все равно, что мы на голом полу в прихожей. Ни о чем не думаю, только чувствую, как нежные пальчики Вики скользят по лицу, зарываясь в волосы, и едва не мурчу от удовольствия. Не хочется даже шевелиться, чтобы не испортить этот прекрасный момент. «Папа, мама!» Откуда-то издалека доносится голос Нюси, постепенно приближаясь. «Ужин готов, пойдемте!» «Ой!» Видимо, замечает нас. «А вы чего на полу сидите?» «Тсс, не кричи!» Шепчет ей Вика. «Папа спит». «На полу?» Озадаченно. «Холодно же! Может, попочку отморозить?» «Не успеет!» Улыбаюсь, не открывая глаз. «Мама меня греет!» Вика напрягается и пытается отстраниться, но я не позволяю. «А где?» «Вот здесь. Прикладываю ладонь к груди туда, где гулко бьется сердце. «Покажи». Нюся заинтересованно смотрит на нас. «Подойди поближе». Загадочно шепчу и приоткрываю глаза. Вижу, как малышка осторожно крадется ко мне, подходит совсем близко, не ожидая подвоха. Резко вскакиваю и сгребаю в охапку. «Попалась!» Начинаю щекотать и шутливо кусать. Визжит, смеется и пытается убежать, но я снова ловлю ее. «Еще раз греть не буду», — важно сообщает Галина Федоровна, с трудом пряча улыбку. «Мы уже идем», — смеясь, спускаю малышку на пол. «Беги, занимай место». Охотно сбегает, оставляя нас наедине. Подаю руку Вике и помогаю подняться на ноги. «Ты уверен, что мы не помешаем тебе?» Смотрит в глаза, а такое ощущение, что переворачивает вверх дном душу. «Более чем». Улыбаюсь ей, притягиваю к себе ближе. «Пойдем ужинать, иначе нас растерзают». «Да, пойдем».